кто у нас в городе? Мастер. Кто? Но уже опять веселится Сирах. Опять милого крепко обнимает, опять черным пламенем своим зажечь жарко хочет. Ой, смешной ты была. Кто же непосвященным откроет, кто мастер? На то ведь и тайна, чтобы ее не все знали. Ай, ну, не сжимай же так свои губы, приоткрой рот немного, так слаще нам будет целоваться. Полетели на облаке в синее небо Булана Сирах, крепко-крепко обнявшись. Вырвалась из объятий Сирах, схватила медное зеркальце, смотрит на себя, взбила высоко волосы, как грозди черного винограда. Надевает яркое платье, желтое, из одного цельного куска материи. «А ты, мой резвый Булан, что все еще тянешься? Поднимайся живее, Соня, или ты запамятовал, что сегодня новогоднее утро? Приходит весна священная, бежим скорее с тобой на остров, к белому храму побежим, к белой башне, ко дворцу Иши-управителя». Будем встречать весну на острове среди самых богатых и знатных. Буду я на острове на встрече весны всех красивее, или ты уже стесняешься жены своей? Не хочешь гордо показать ее всему народу, перед всей массой народа, такой завидной Абурин-Эме, самим добытой женой? Смело покрасоваться. Какая удача, что сегодня весна приходит. Ну же, скорее бежим просить прощения за наш грех, милый. Шумит, плещется людской поток через наплавной мост на остров. Взявшись за руки, как дети, бегут Булан и Сирах на остров. Мимо церкви с запертыми дверями пробежали, мимо пустых мечетей, мимо иудейских киназ, караимских домов молитвенных собраний. Вот уже на наплавном мосту Булан и Сирах дробно стучат по дереву деревянные сандалии Сирах, но еще чаще стучит ее сердце. «Только бы не заволокли небо тучи, только бы не скрыли тучи солнца», — думает Сирах. «Только бы не разогнал дождь праздник, не отпугнул ливень с молниями весну священную, а уж весна-то меня поймет». Сегодня Тере, хазарский непреложный Тере, на моей стороне. Пусть же Тере сегодня и мне поможет выжить, думает Сирах, ведь дает в руки оно влюбленным древнее право весны священной. Сколько раз наблюдала маленькая Сирах, как, вздыхая, разводили руками перед грехом молодых имам и епископ, раввин и маг. Первое весеннее новогоднее утро. Их соединила весна. Смирялись одинаково разные священники и уже не могли не признать совершившегося по велению самой природы брака двух юных существ. «Нас соединила весна», — прижимается к Булану Сирах и заглядывает милому в глаза. «Ведь правда?» «Вот сейчас оно выйдет, наше общее солнце», — быстро шепчет Булану Сирах. «Колдунья!» — обнял юную Сирах Булан. А свет шел на них, свет близился, и вокруг все оживало, наполнялось звонкими красками и преображалось. И в оглушительном свете родившегося дня затем внезапно, тих и укромен, возник заповедник, будто в шалаше они оказались среди огромного леса толпы, качающего всеми ветрами. Как схоронились они на глазах у всех! Почему их двоих уже не смеют толкнуть бесцеремонные локти? Их двоих уже стыдятся коснуться чужие потные руки? Их осторожно обтекает толчья? Или это их? Юных влюбленных разглядела и укрыла пришедшая с солнцем ляля весна? Знала Сирах, что видит священная весна то, чего не увидишь глазами, и что слышит священная весна то, что не расслышать ушами. Рассказывали и прежде юный Сирах люди, что весна вездесуща. Но могла ли Серах надеяться, что вот при всех падет весны священная милость на нее с Буланом? Будто нет сейчас ценней для Ляли весны другой драгоценности во всей любострастной толпе. Всю себя ей, провозвестницы любви, отдающей, чем они с Буланом двое. Будто нет для весны священной среди всего ликующего громогласия славу и возносящих никого других милее, чем в укромном уголке их с Буланом влюбленный застенчивый шепот. А может быть, само Кэк-Тенгри, синее небо Хазар, тут озаботилось? Ляля весне наказала лося Булана-младшего и его юную жену Серах, черное пламя, крепко опекать, чтоб не оказался пасынком сын Булана-старшего. Как-никак, ведь за весь народ ходатаем ушел, оставив сиротой сына лось Булан-старший, думает Серах. «Я очень люблю тебя, мой Булан», говорит славный сын храброго отца, «за народ наш весь хазарский достойного ходатая. Я очень тебя люблю и вечно верна тебе буду. Не посрамит рода твоего имени отца твоего семья наша. Сыновей я тебе рожу, удалых тарыксенов. Счастливо мы жить с тобой будем.